Глава 31. Ах, эта свадьба пела и плясала. Санса. Раз, шаг. Два, шаг. Поворот. Шел второй час моего обучения танцам. Я очень старалась. Можно сказать, из кожи вон лезла, потому что не хотела доставлять проблем своей новой семье, как и не хотела увидеть разочарование в их глазах. «Прекрасно, леди Санса!» Хвалил меня статный мужчина в возрасте с аккуратно стриженной седой бородой. Как оказалось, он учил Лорию кружиться по паркету, когда та была еще малышкой. Все верно, умению танцевать дети знать и обучаются едва ли не с пеленок. И Санса, в тело которой я попала, не была исключением. Ее родители очень любили свою дочь, и пока были живы, делали все, чтобы она выросла настоящей леди. Санса знала наизусть каждое движение, пусть и редко применяла их на практике. Мне тоже знаком вальс, правда, танцевала я его от силы раза три. Поэтому пришлось приложить все свои усилия, чтобы на следующем балу не ударить в грязь лицом. Не могла же я каждый раз ссылаться на какие-то недуги. Того и гляди, поползут никому ненужные подозрения, а затем и сплетни. «Превосходно!» — нахваливал меня учитель, кружа по гостиной, где сидел отец и Лори, с улыбками на лицах, наблюдая за нами. Их тепло в глазах. Оно было искренним, грело душу и наполняло уверенностью в себе. Правильно говорят, когда есть поддержка, когда есть те, кто в тебя верит, море становится по колено, а все глобальные проблемы уже и не кажутся таковыми вовсе. «А теперь я». Отец встал, поправляя на себе камзол. «Дочь». Его улыбка стала нежной. «Окажи мне честь». Стало так волнительно. «Давай, Санса, папенька отлично танцует», — хихикнула Лори. Ощущая нервную щекотку под кожей, я, как того и требовал этикет, присела в легком реверансе, чуть склонив голову, а затем приняла протянутую мужскую руку. Виконт Оберон положил свою ладонь на мою талию, и под первые аккорды, которые начали наигрывать два приглашенных музыканта, повел меня в танцы. Первые шаги дались с трудом, ведь я переживала, что оступлюсь, собьюсь со счета и совершу ошибку. Но нет. Взгляд отца внушал уверенность. Он будто говорил мне: «Все отлично, ты справишься». Так и получилось. Я отпустила тревоги и, отбросив все переживания, кружила по паркету, чувствуя, как успокаиваюсь. «А говорила, что не умеешь», — подмигнула мне Лория, когда музыка стихла. «Умничка! Так грациозно плыла в танце, просто великолепно!» «Спасибо», — улыбнулась я в ответ, чувствуя, как колотится сердце. Не ожидала, что мне настолько понравится. Хотя и дураку понятно, что от партнера многое зависит. Будь на месте отца кто-то другой, не факт, что я испытала хотя бы близко подобное удовольствие от танца. Было принято решение, что на всякий случай подобного рода тренировки пока продолжим, чтобы я смогла наработать опыт. Отец сам предложил мне свою помощь, а я с радостью ее приняла. Рядом с ним было спокойно. Казалось, что пусть даже мир рухнет, я не поведу глазом. Этот мужчина, он потрясающий. Сегодняшний день прошел тяжко. Мы ездили на обед к маркизе Тулье, что самолично пригласила нас якобы для знакомства с ее сыном, которого внезапно не отпустили со службы. Мы с Лори больше двух часов наблюдали за тем, как эта хитропопая дамочка обхаживает нашего отца. Ее попытки обратить на себя внимание были такими нелепыми. Все эти взмахи ресниц, нечаянно оброненная вилка или салфетка. После чего хозяйка дома склонялась, выставляя перед виконтом свою грудь, которая грозила вывалиться из платья. Даже мне было неприятно наблюдать за подобным. Что уж говорить про Лори. Не знаю, как она, бедняжка, это выдерживала. Но когда маркиза Тулье коснулась руки виконта, сестра пришла в ярость. Не знаю, что было бы, не вмешаясь я. Пришлось сделать вид, что у меня сильно заболела голова, в связи с чем отец, кинув на меня благодарный взгляд, поспешил отвезти нас с Лорией домой. Никогда не понимала таких дамочек. Вот вроде барышня из высших кругов, благородная по крови, обучена манерам, даже сын взрослый есть, а она... Причем виконт ясно давал ей понять, что она ему неинтересна. Вот только маркиза либо не понимала этого, либо делала вид, что не понимает, идя за своей целью напролом. Мы вернулись домой не в самом лучшем расположении духа. Отец был уставшим, Лори расстроенная, а я переполненный возмущениями. Хорошо, что танцевальный вечер повысил всем нам настроение. А ведь с утра мы проснулись такие довольные. Осознание того, что двум павлинам повыдергивали перья из их хвостов, заставляло улыбаться снова и снова. Отец поведал нам, как сильно были шокированы Адриан и Дрейк, как рассказал и то, что эти двое остались от увиденного под впечатлением, потому что все кофепитие расспрашивали о нас, осыпая комплиментами. Мы предположили, что это лишь наигранность, лесть и ничего более, чтобы втереться в доверие, но виконт заверил, что наследники Кейхилов и Давьеров были искренними. Эти двое действительно заинтересовались мной и Лорией, даже поделить нас уже успели. Вот только ни я, ни Лори не собирались отвечать им взаимностью. Моя сестра желала мести. Ну, кто я такая, чтобы отказать ей в этом? «Спасибо вам большое», — склонилась я перед отцом, когда учитель и музыканты покинули дом. «А давай без «вы», хорошо?» — улыбнулся аристократ. «Понимаю, папа, и тебе меня назвать сложно, но хотя бы смени обращение на неформальное». «Хорошо», — кивнула я в ответ, испытывая нескончаемый поток благодарности к этому мужчине. «Кстати, его лицо стало серьезным. Как вы с Лори и просили, я заказал облегченные гантели». «Правда?» — довольно взвизгнула Лори. «Да, догадались же», — хмыкнул отец. «А вообще здорово придумали. Тяжести девушкам поднимать нельзя, но если в меру да с правильным подходом, то даже полезно». «Господин, в дверях гостиной показался дворецкий Нильс. Только что доставили приглашение». «На бал?» — спросила Лори. «На обед?» — повторила я за ней. «На свадьбу», — произнес дворецкий. «Свадьбу?» — задумчиво нахмурился виконт. «И к кому же?» «К барону Тойеру Жерьену и молодой баронессе Киори Тиверон».